Глава 14. Ратуша. Кэтрин решила начать с самого верха. На следующий день после того, как ее отец отправился в экспедицию, она с терминала в его комнате послала по пневматической почте письмо лорд-мэру и через полчаса получила ответ от секретаря Магнуса Крома. Лорд-мэр примет мисс Валентайн в полдень. Кэтрин выбрала самую строгую деловую одежду из всего, что у нее было. Узкие черные брюки и серый пиджак с подчеркнутой линией плеч. Волосы скрепила заколкой, выточенной из фары древнего автомобиля, и достала из шкафа стильную шапку с висящими ушами. Полтора месяца назад купила, но до сих пор не собралась поносить. Чуть подкрасила губы, вывела румянами прямоугольники на скулах, а на лбу между бровей нарисовала по последней моде синий треугольник, имитирующий знак гильдии. Положила в солидный папин черный кейс тетрадь и карандаш и к ним добавила подаренный папой на 15-летие золотой пропуск, действующий почти всюду в Лондоне. Посмотрелась в зеркало, мысленно представляя, как несколько недель спустя будет встречать папу из разведывательной экспедиции. Она ему скажет: «Все хорошо, я все уже знаю, ты можешь больше не бояться». Без четверти 12 она вместе с собакой пошла к лифтовой станции на Квирк-Серкус, ловя на себе заинтересованные взгляды прохожих. Они, наверное, думают: «Вон, мисс Кэтрин Валентайн идет навстречу с лорд-мэром». Служащие лифта знали ее в лицо. Они улыбались и здоровались. «Доброе утро, мисс Кэтрин!» И гладили собаку. А на пропуск даже не взглянули. Она успела на рейс 11:52 до верхнего яруса. Лифт с гудением дополз до конечной остановки. Кэтрин бодрым шагом пересекла площадь Паттерностер-сквер, где собака задумчиво поглядывал на голубей и насторожил уши при звуке ремонтных работ в соборе Святого Павла. Скоро она уже поднималась по ступенькам ратуши. Ее проводили до крохотного внутреннего лифта, и без 1:11 Кэтрин вошла через круглую бронзовую дверь в кабинет лорд-мэра. «А, мисс Валентайн, на 1 минуту раньше назначенного времени». Кром коротко глянул на нее через огромный письменный стол и продолжил читать отчет. За спиной у него было круглое окно. Сквозь толстое стекло собор Святого Павла казался размытым и чуть колеблющимся, словно под водой. Потемневшие от времени бронзовые панели по стенам почти не отражали солнце. В кабинете не было ни штор, ни картин, вообще никаких украшений. Кэтрин пробрала дрожь, как будто холод поднимался от голого металлического пола. Лорд-мэр продержал ее в полной тишине 59 секунд. Казалось, они растянулись на века. К тому времени, как Магнус Кром наконец отложил отчет, Кэтрин чувствовала себя ужасно неловко. Кром чуть-чуть улыбнулся, как человек, который никогда в жизни не видел настоящей улыбки и только читал об этом в книгах. «Тебе будет приятно узнать, что я получил шифрованное сообщение от твоего отца как раз перед тем, как они вышли из зоны радиосвязи. На борту все благополучно». «Хорошо», — сказала Кэтрин, зная, что больше не получит весточки от отца до его возвращения. Даже гильдия инженеров не умеет принимать радиосигнал на расстоянии больше нескольких сотен миль. «Что-нибудь еще?» — спросил Кром. «Да». Кэтрин замялась, боясь, что ее просьба покажется глупой. Холодный кабинет и еще более холодная улыбка Крома заставляли ее чувствовать себя неуютно. Кэтрин начала думать, что зря так сильно накрасилась и зря оделась так официально. Однако отступать нельзя. Она же ради этого сюда и пришла. Кэтрин выпалила одним духом: «Расскажите, пожалуйста, про ту девушку и зачем она хотела убить папу». Улыбка лорд-мэра вмиг исчезла. «Твой отец не счел нужным сообщить мне, кто она такая. Понятия не имею, зачем она так стремилась его убить». «Как вы думаете, может быть, это имеет какое-то отношение к Медузе?» Взгляд Крома стал еще на несколько градусов холоднее. «Тебя это не касается. Что тебе сказал Валентайн?» «Ничего», — растерялась Кэтрин. «Просто я же вижу, что он испугался. И мне обязательно нужно знать, почему, ведь...» «Послушай меня, дитя!» Кром встал и обошел вокруг стола. Тощие руки вцепились в плечи Кэтрин. «Если у Валентайна есть от тебя секреты, то не без причины. Некоторые стороны его работы недоступны твоему пониманию. Не забывай, вначале он был никем, простым бродягой-мусорщиком. Копался на поверхности, пока я не проявил к нему интерес. Хочешь, чтобы он вернулся к прежнему? Или еще хуже?» Кэтрин показалось, как будто Кром ударил ее по лицу. Щеки запылали от злости, но Кэтрин сдержалась. «Иди домой и жди своего папу», — приказал Кром. «А взрослые дела предоставь тем, кто в них разбирается. Никому ни слова о той девушке и о Медузе». «Взрослые дела?» — в ярости подумала Кэтрин. «Он вообще знает, сколько мне лет?» Но она послушно кивнула и сказала со смирением. «Да, лорд-мэр». А потом: «Пошли, собака!» «И не приводи больше на верхний ярус эту зверюгу!» — крикнул Кром ей вслед. Секретарши в приемной дружно таращились на залитое слезами лицо Кэтрин, пока она шла к выходу. Спускаясь в лифте на Квирк-Серкус, она шепнула волку на ухо: «Собака, мы ему еще покажем!» Кэтрин не сразу вернулась домой, а зашла в храм Клио рядом с круговым парком. В пахнущем благовониями сумраке она постепенно успокоилась и принялась обдумывать, как ей быть дальше. С тех пор, как Николаса Квирка объявили божеством, многие лондонцы позабыли старых богов и богинь, так что Кэтрин в храме была одна. Ей нравилась Клио, богиня, покровительница ее матери. И статуя богини была немножко похожа на маму, с добрыми темными глазами и терпеливой улыбкой. Когда они жили в Пуэрто-Анджелесе, мама рассказывала, что ураган прогресса все время уносит горемычную богиню в прошлое, но иногда она может дотянуться и вдохновить людей на поступки, меняющие ход истории. Кэтрин сказала, глядя в приветственное лицо богини: «Клио, что мне делать? Как помочь папе, если лорд-мэр не захотел ничего мне рассказать?» На самом деле она не ожидала, что статуя ответит. Ответа и не было. Кэтрин наскоро помолилась за отца и за бедного Тома Нетсуорти, пожертвовала немного на храм и ушла. Уже на полпути к Клио-хаусу ей вдруг пришла в голову мысль, настолько неожиданная, словно ее прислала сама богиня. Кэтрин вспомнила, что, подбегая в тот вечер к жёлобу для отходов, куда упал Том, она заметила ученика-инженера, который бежал в противоположном направлении, страшно бледный и потрясенный. Наверняка он видел, что случилось. Кэтрин бросилась домой через залитый солнцем парк. Тот ученик может подсказать ей ответ. Она спустится в брюхо и найдет его, и все разузнает без помощи гадкого старикашки Магнуса Крома.